Уши заложило от пронзительного гула. В салоне повис едкий запах пороховой гари. Артем раскрыл глаза и осмотрелся, силясь побороть головокружение. Стекла машины превратились в мозаику из осколков и защитной пленки. Лишь через раздробленную паутину лобовухи пробивался рассеянный свет уличного фонаря. Первой сознательной мыслью была благодарность привычке пристегиваться. От страха и адреналина у парня онемели руки, а от лица отхлынула кровь. Он ощупал себя, осмотрел. Может, пуля все же засела где-то внутри, а шок притупил боль? Откуда ему было знать, каково это? В него же никогда, в конце концов, не стреляли. Ран на теле не обнаружилось. Ну, по крайней мере, новых. А вот Верзиле за водительским сиденьем повезло меньше. Он неподвижно лежал лицом в подушке безопасности. С подбородка стекала тонкая струйка крови. Не стоило ему сидеть в полоборота. При ударе его здорово так тряхнуло. Пистолет мордоворот выронил. Тот блестел у Тёмы в ногах, как здоровенный черный жук. Мысль прикарманить ствол Смирнов отмел почти сразу. Выстрел наверняка слышали по всей улице, и поймая его кто с оружием, проблем будет 100 крат больше. Звон в ушах чуть подутих, и издали с улицы начали доноситься редкие голоса. К тому же вокруг остро и спиртуозно завоняло незамерзайкой. Из машины пора было выбираться. Артем убрал сверток с подстаканником в рюкзак и потянул ручку. Поддалась, отлично. Центральный замок среагировал на аварию и разблокировал все двери. Тема осторожно выглянул в щель. Со стороны ближайшего к ним тротуара, по крайней мере, никто еще не толпился. Зато справа очень кстати виднелся поворот в неприметный переулок, а еще дальше вниз по улице внушительного вида буханка с ярко-бело-зеленым логотипом. За УАЗом тянулся длинный тормозной след. После столкновения его занесло 30 метров. Смирнов неверяще выдавил слабый смешок. Их задел инкассатор того банка, куда он сплавил кровавые купюры. Бронированному фургону, конечно, скользящий удар был почти нипочем, а вот Тауди пришлось несладко. «Молодой человек, вы в порядке?» Из окна первого этажа робко высунулась сухонькая старушка. «Там уже милицию вызвали! Я все видела, это они вас!» Из фургона уже выходили двое сотрудников. Уж что, а ехать в участок и давать показания о ДТП сейчас совсем не хотелось. С другой стороны, даже если Лысый не был виноват в аварии, Тёме было жуть как интересно, как он отмажется от похищения и пистолета. Времени было в обрез, а ему срочно нужен был совет. «Жить буду, бабуль», — прокряхтел Артём. Чуть не споткнулся о порог, с трудом встал на тротуар и нетвердыми шагами свернул за угол. Давыдова уже стоило забить на быстрый набор. Нотариус почти моментально сбросил, но стоило парню оторопеть, почти сразу же перезвонил ему из телеграмма. «Жив?» В его голосе слышалась одышка, он явно куда-то собирался в попыхах. «Да, тут мужик мне пистолетом угрожал, но разбился и...» «Да я в курсе, ты еще там?» «Да, и...» «Беги оттуда, я уже еду!» «Но...» «Быстро, я сказал! Улицы за 3-4, чтоб пятки сверкали! Как оторвешься, адрес в телегу скинь, ни в коем случае не на мобильный, быстро!» Пошли гудки. К счастью, переулок был сквозным. Содранные колени соднили, дыхание все еще было неровным, но Артем все же набрал скорость и перешел на бег. В пригороде уже смеркалось, уличного движения почти не было. Смирнов зигзагами пересекал пешеходные переходы без светофоров, по диагонали пробежал пару тенистых дворов, остановиться он решил на безлюдной детской площадке. Погода была противной, вокруг не было видно ни мамаш с детьми, ни местных собачников. Пожав плечами, он устало уселся на качели, перевел дыхание и окинул взглядом фасады приземистых серых домов. Ага, На углу висела синяя табличка. Пара кликов, и улица с номером дома отправилась в телегу Давыдову. Одна галочка в углу сообщения тут же превратилась в две. Нотариус, вероятно, вообще не закрывал диалог. Звон в ушах стал терпимым, и парень только сейчас в полной мере проникся окружающей его тишиной. Во дворе было прохладно, но не холодно. Ветер успокаивающий играл ветвями деревьев, а ведь в нескольких улицах отсюда в аварии могло умереть несколько человек. Артем подумал о таксисте, Голицыне и сотрудниках банка, которым ненароком передал проклятые деньги. Решение избавиться от банкноты впрямь казалось слишком опрометчивым, но главной ошибкой было вообще вытаскивать их из серванта. «Не буди лихо, пока оно тихо, ага, разбудил». В предзакатных сумерках прорезались лучи фар. Во двор свернул знакомый черный форд. Силуэт Давыдова жестом указал ему на пассажирское сиденье через тонированное стекло. «Это кабан тебя так обработал?» Нотариус окинул взглядом ссадины молодого человека и дал газу, едва Смирнов пристегнулся. Тому не составило труда понять, кому принадлежала кличка. Свое прозвище «Бритоголовый качок» более чем оправдывал. «Не, оступился на лестнице и упал неудачно. А вы его знаете?» «Здесь его мало кто не знает». Давыдов выехал на прямое шоссе. Внутренний компас подсказал Артему, что едут они отнюдь не в Пеплово поле. «В Кашире он на побегушках у отдела. Только при нем такого не говори. Живьем заорет». «Отдела? Это те самые, которые прознали, что я приехал?» «Да. Они давно с неприкаянными вещами дело имеют. При царе назывались Мудрёна, коллегия прикладной танатологии. При советах отдел внутридуховных отношений, а сейчас никак не называются. Просто отдел. На ставке их никто не держит. Среди них сейчас все неформально и настоящий дикий запад. Потому-то тебя кабан и прижал». «Это он меня к своему начальнику вести собирался?» «Ага. В здешней ячейке отдела ему любую грязь поручают, от мелочей до совсем мокрухи. Повезло еще, что артефакты доверять перестали после того, как он в нулевых человека ногами насмерть забил. За то, что тебя не доставил, думается, мне ему нормально так влетит, так что теперь он тебя с говном сожрет». Артем сглотнул. Нотариус говорил абсолютно невозмутимо, будто обсуждал грядущий отпуск или прогноз погоды, а не то, что у неравновешенного мордоворота теперь с парнем личные счеты. «И запомни». Давыдов свернул на окраину. Вокруг стало меньше хрущевок и больше деревьев. «ДТП там, может, было и в твою пользу, но менты у отдела буквально с рук едят. Не все, конечно. Хорошие люди везде найдутся, но я тебе так скажу. Не будь у кабана приказа тебя живьем брать, он бы тебя преспокойно на месте пристрелил. И недельки через две ходил бы себе по улицам, припеваючи, пока за него какой-нибудь терпило по статье начнет отдуваться. Так что если чувствуешь, что встрял, беги без оглядки и не оставляй следов, а иначе наше гуманное правосудие тебя пережует и выплюнет. Понял?» «Понял». Тёма ответил скорее машинально, продолжая переваривать слова. Его буквально придавило нынешней картиной мира, и посреди всего этого клубка он ощущал себя одиноким, крошечным и уязвимым. «Так, ладно». Нотариус, похоже, краем глаза заметил, что молодой человек повесил нос и обратился к нему чуть более живо. «Знаю, звучит страшно, но здесь есть куда вертеться. Петр Ильич на этот случай тебе много лазеек оставил, но об этом мы на месте поговорим». Одобряющий голос вывел парня из оцепенения. На ум пришел запоздалый вопрос. «А куда мы, собственно?» «Туда, где лишних ушей нет. Ко мне домой». Форд начал взбираться в гору по мощенной щебнем проселочной дороге и вскоре остановился у ворот дачного поселка. Зарывшись в карман куртки, Давыдов выудил брелок радиоуправления и нажал на кнопку. Ему подмигнул красный огонек, после чего металлические створки начали разъезжаться по сторонам. Вскоре глазам Артема предстало две вереницы коттеджей в европейском стиле, по большей части двух- и трехэтажных. Когда машина тронулась и поехала вниз по главной улице поселка, Смирнов начал осматриваться по сторонам. Фасады с облицовкой из темного дерева и кирпичной кладки, крытые террасы, веранды, балконы с узорными перилами. Да рядом с такими новостройками дом Петра Ильича казался пережитком древности. Примерно так Тёма и представлял себе успешную жизнь в Подмосковье. Накопить на дачу на непыльной работе, поселиться на природе и ездить в город на своей машине. И у парня не оставалось ни малейшего сомнения, что у Давыдова денег на все про все было более чем достаточно. Все рублевые подачки и переводы явно были с барского плеча. Ни в какую разморозку счетов Вяземского Артем уже не верил. Для провинциального нотариуса мужчина слишком глубоко погряз во всех этих потусторонних делах и уже, в общем-то, не особо притворялся. Платил молодому человеку он явно ради своей выгоды. Оставалось осторожно выведать, в чем эта выгода заключалась, решил про себя Смирнов. Ну а пока стоило выборочно рассказать ему про подстаканник. «Приехали», — бросил Давыдов и нажал на приборной панели небольшую кнопку. «Выходи пока, я машину припаркую». Плавно открылась дверь гаража. Пока водитель парковался, Тёма стоял на асфальте и осматривал его хоромы со скептической ухмылкой. «Ну да, конечно». Не мудрено, что участок с домом находился на самой окраине поселка. Четыре этажа, забор с коваными пиками, ухоженный садик, увитый плющом парапет с лепниной. Крыша была покрыта фигурной бордовой черепицей, а глубже во дворе, даже в сумерках, угадывались не то баня, не то домик для гостей, а может и то, и другое, ну разумеется, хмыкнул парень. Прозрачный доход с нотариальной практики. «Так, ладно». Дверь гаража закрылась за спиной Давыдова, и тот пошел к калитке суетиться с замком. «Пошли». Стоило молодому человеку ступить на участок, и он вновь ощутил странное, едва заметное колебание энергии. Будто между волосками на коже пробежал слабый разряд статики. На сей раз удивляться было нечему. У нотариуса однозначно была собственная коллекция неприкаянных вещей. «Заходи, дорогой!» С наигранным акцентом сказал хозяин, распахнул тяжелую стальную дверь с покрытием под бронзу. «Гостем будешь!» Из прихожей виднелся просторный зал с винтовой лестницей на верхние этажи. Высокие потолки, тканевые обои цвета слоновой кости, дорогая мебель без излишней вычурности. Все было по высшему уровню. Тёма невольно вспомнил прокуренную каморку Голицына. В вопросах недвижимости парень был не мастак, но усадьба Давыдова, вероятно, стоила по меньшей мере пяток таких захудалых квартир. Смирнов понадеялся, что здешний половичок не оскорбится, когда он вытер об него свои стоптанные плебейские кроссовки. Пока гость возился со шнурками, нотариус уже прошел вперед и скрылся где-то в дальних комнатах. Акустика просторных залов гулко разносила его голос по всему этажу. «Направо проходи, на кухню. Сейчас я тебя немного подлатаю, а то ты будто со скалы кубарем скатился». «Почти так и было», — подумал Артем, но вслух ничего не сказал. Ему казалось крайне важным, чтобы Давыдов как можно меньше узнал о кровавых деньгах. И даже не из-за стыда за то, что парень опрометчиво пустил купюры убийцы в оборот. Просто, чем меньше этот мутный тип знал про вещи, которые эффективно калечат и убивают людей, тем спокойнее было Смирнову. Кухня была выдержана в светлых тонах с ненавязчивыми вкраплениями серого и черного. Такой интерьер располагал к непринужденной беседе, пусть грядущий разговор и обещал быть напряженным. Ближе к Тёме стоял обеденный стол с несколькими стульями, а за ним столешница, расположенная поперек комнаты вроде волнореза или барной стойки. Взгляд парня невольно упал на застекленный шкафчик с парой десятков бутылок импортного алкоголя. Ага, ну куда ж без этого. Артем сел на один из стульев, вскоре показался и хозяин. На его шее болтался видавший виды советский стетоскоп. А вы что, еще и доктор? Молодой человек не сдержал удивленного смешка. Какое там? Давыдов сел напротив, вставил дужки прибора в уши и заметно поморщился. Он тоже неприкаянный. Принадлежал врачу, которого расстреляли за то, что он вовремя у народного комиссара аневризму не нашел. Обвинили, что умышленно. Ну-ка, ко мне повернись. Тёма повернулся. Нотариус прижал круглую плоскую головку стетоскопа к корке раны на коленке молодого человека. Кожу сперва пробрал холод, потом легкий зуд. Раз! И ссадина вмиг зажила, будто ее стерли ластиком. «Этот агрегат заживляет любые раны», — пояснил мужчина, повторяя процедуру уже с другой коленкой, «к которым щуп этот слуховой можно прижать. По мелочь, то бишь. Работает как часы, но в остальном функционал ограничен. Брюхо кому-то вспороть, например, чтоб язву желудка заживить, я еще не пробовал. И еще минус есть. Врач этот, приговоренный, все время в уши из душек шепчет. Умоляет, чтоб его пощадили. Хочешь послушать?» Давыдов вынул стетоскоп из ушей и понебратски протянул парню агрегат с тем же жестом, с которым пьяница предлагает бутылку. «Нет, спасибо. Как-нибудь обойдусь». Тёма отшатнулся и истово замахал руками, будто ему протянули ядовитую змею. Хозяин зычно засмеялся и отложил неприкаянную вещь на стол, а потом встал и пошел к мини-бару. «Так, значит, с недугами тела разобрались, теперь лекарство для души. Коньяк будешь? Лет вроде 20, иксо. Цену помню лучше, чем марку, но иксо». Кухню огласила еще пара утробных смешков, будто Давыдова веселила собственная зажиточность. «Чего бы нет?» — пожал плечами Смирнов. День и впрямь выдался тяжелый. Правда, тогда придется повременить с тем, чтобы доставать подстаканник. Пить что-то с этой окаянной жестянкой на виду Артем решительно не собирался. Может, Голицын и заливал глаза с проклятой безделушкой на расстоянии вытянутой руки, но береженого Бог бережет. На столе появились два пузатых бокала и резной прямоугольный графин с напитком янтарного цвета. Открыв притертую крышку, хозяин налил каждому на два пальца, а пальцы у Давыдова были толстыми и узловатыми. «Пожалуй, оно и к лучшему», — подумал молодой человек. Коньяк был ароматным и жизнерадостно искрил в свете лампы. Самое то, чтобы притупить тревогу и успокоить нервы. «Ну, сперва ты говоришь, потом я. Вещай, я пока закуси нарежу». И Артем начал вещать. Алкоголь ненавязчиво развязал ему язык и о событиях, когда он был на волосок от смерти. Сразу стало проще говорить. Сперва он рассказал про журнал, где не было ни слова про свойства вещей, но были номера тех, у кого Петр Ильич их купил. Затем про Голицына, интервью и гонорар в 15 тысяч. Примерно раз в минуту парень прерывался промочить горло, и Давыдов, к тому моменту уже вернувшийся за стол с сырной тарелкой, только и успевал, чтоб подливать увлекшемуся гостю. «Угрожает он мне, значит, стволом. И тут фары, треск, стекла в дребезги. Пуля мимо прошла, а кабан этот рылом на руле прикорнул. Я уже потом оклемался, выглядываю, вижу, а нам в морду инкассатор вписался, которым я как раз деньги те и скормил». «Какие деньги?» Давыдов многозначительно пригубил из бокала. Уголки его губ слегка поднялись, когда он пронзил захмелевшего собеседника взглядом серых глаз. Смирнов прикусил язык и понял, что проболтался, а его смутившееся лицо доказало остальное. Обреченно отставив бокал и взяв кусок сыра, он прожевал, проглотил и покаялся. «А это... простите, мне стыдно было говорить. Накосячил я, в общем. Была у Петра Ильича пачка денег в шкафу. И я по дурости взял. Так от них одни беды. То аварии, то звери с ума сходят. Это от них у меня ссадины. Приврал я вам. Когда совсем край был, я раз их и в банкомат. А их оттуда уже инкассатор забрал. Глаза парня округлились, когда он увидел лицо Давыдова. Вместо осуждения тот обнажил зубы и сперва тихо засмеялся, а затем и вовсе сорвался на заливистый душевный хохот. Смех длился добрых полминуты, пока нотариус наконец не успокоился, не перевел дыхание и не посмотрел Тёме прямо в глаза. «То есть ты вещь опасную не просто из дома вынес, но и в народ выпустил?» «Ай, молоток, пацан, что тут сказать? Считай, свойства узнал, сверхурочно поработал, но сам проект взял и прошляпил по дороге с побочным ущербом». Мужчина сделал большой глоток, хрипло прочистил горло и продолжил. «Помяни мое слово. Если у тебя совесть еще не отсохла, новости Каширы ближайшую неделю не читай, а то каждый несчастный случай себе в вину запишешь. Я уж банкноты эти как смогу отловлю. Время потребуется, но методы есть. Только знай, что после такого выкрутаса я тебя к ним на полет стрелы не подпущу». Артем, чуть протрезвев от такого диалога, потупил взгляд и слабо кивнул. Этот прощелыга не иначе, как прихватит их в свою коллекцию. Ну, хоть следы его промашки заметет. Такой обмен казался равноценным. «Так, с этим порешили. А теперь финансовый вопрос. Подстаканник доставай». Смирнов на секунду замешкался, кивнул и достал сверток из рюкзака. Нотариус развернул салфетку, взял артефакт в руки, повертел, посмотрел на свету. «Хорошо поработал. Молодец. Все, что нужно было узнать, узнал, даже с перебором. 100 000 пойдет?» От шестизначной суммы у парня едва не отвисла челюсть. Он только и смог, что вымучить кивок. «Отлично, по рукам. Секунду, сейчас с налом выдам». Давыдов направился к выходу из кухни с подстаканником в руках, и тут до парня запоздало дошло. «Стойте, вы что, у меня покупаете?» «А ты что, кого-то им травить собрался?» — незамедлительно огрызнулся мужчина. «Да и сотку за слова я бы в жизни не отбашлял, согласен? Нахер тебе такая ноша?» «А ты, значит, собрался?» — про себя подумал Тёма и тяжело вздохнул. Нотариус был фальшивым до мозга костей, это было ясно, как божий день. Но сумму он озвучил солидную. Да и от кабана с помощью подстаканника вряд ли удастся избавиться, а больше смысла в нем молодой человек не видел. По крайней мере, после продажи ему не придется отвечать за все дальнейшие перемещения такой опасной вещи. «По рукам, то-то же». Хозяин вернулся без подстаканника, но с перетянутой резинками пачкой из 20 красных банкнот. Артем пересчитал лично. Ошибки не было. «Смотри, местным в подворотне с такой котлетой потом не попадись. Неловко выйдет», — ухмыльнулся мужчина, после чего резко посерьезнел. «А теперь о насущном». Давыдов допил коньяк одним глотком, сел напротив парня, чуть подался вперед и сложил руки замком на коленях. «Кабан — животное злопамятное и на редкость упрямое. Так что если ему сверху не приказали тебя невредимым доставить, он тебя к ним за шкирку приволочет, а перед этим еще и измордует. Они в курсе, где ты окопался, и уже не отвяжутся. Так что бить надо на опережение. Козыря у тебя сейчас 2, но ради них придется поработать». Нотариус поднял свободную руку вверх и начал загибать пальцы. «Первый. Это весь блошиный рынок у тебя дома, но к нему нужно найти подход. Шарил бы ты в артефактах Петра Ильича, весь отдел в раз бы на ремни распустил. Мне даже страшно представить, каких дел такой коллекции можно наворотить. Но без нужных знаний все эти побрякушки, считай, кот в мешке, русская рулетка. К счастью, есть одна зацепка, где эти знания искать». Давыдов быстро закусил ломтиком сыра с голубой плесенью и продолжил медленный членораздельный рассказ. Если мужчина и опьянел от коньяка, то видно по нему не было. «Деталей не знаю, но был у Вяземского какой-то источник, который ему сведения о новых вещах выдавал. Откуда взялись, мол, как их владелец ласты склеил. А зная это, можно уже допетрить, что они делают. Своего рода вещь о вещах, улавливаешь? Может, потому-то Петр Ильич записи и не вел. Зачем, мол, если есть такая энциклопедия под рукой? И она до сих пор там, в доме, зуб даю. Найдешь ее, найдешь ключ ко всей коллекции. А если еще и мне расскажешь, что она из себя представляет и как работает, я тебе еще и заплачу. Выкупить не предлагаю, просто за инфу денег подкину. Сам, в конце концов, никогда таких справочников не видел, а они, похоже, есть. Тёма сосредоточенно кивнул. Разобраться во всем изобилии неприкаянных вещей сейчас явно было первостепенной задачей, особенно раз на него объявлена охота. Теперь второй козырь. Я тебе тогда на месте не сказал, но за это время ты мог и догадаться. На территорию дома не может зайти никто, кроме вяземских наследников Петра Ильича. Ты единственный, кто подходит даром, что по паспорту Смирнов. Остальные туда ни сами шагу сделать, ни другого толкнуть не могут. Даже животным туда путь заказан. Кроме почему-то бегемота. Этот уволень там всегда как хозяин шнырял. На этом моменте парень невольно хмыкнул. Это была далеко не единственная странность кота. «А всем другим хрен!» — развел руками нотариус. «Искажается не то пространство, не то расстояние, не то перспектива на чужак. Неминуемо оказывается за забором. Поэтому кабан к тебе на порог не сунется. Все это поддерживает какая-то из вещей внутри дома, но какая и почему, я без понятия. Знаю только, что барьера не было, пока Вяземский был жив». Это связано, к бабке не ходи. Щит пока держится, но стоило бы узнать, откуда у него ноги растут, чтобы не встрять в самый неподходящий момент. Разберешься? Постараюсь. Кивнул Артем. От количества новых задач и информации он машинально начал мять пальцы, но силой воли заставил себя прекратить. Как-то так, все в твоих руках, в общем. Если есть еще вопросы, задавай, а то час поздний... Тебе бы домой выдвигаться. После секундной заминки Смирнов все же решил озвучить вопрос, который уже долго висел в воздухе. А вы же на самом деле никакой не нотариус, верно? Обижаешь. Давыдов прыснул со смеху. По бумагам самый что ни на есть. Просто с подвохом. Смотри. При СССР работа с артефактами была узаконена, и все легальные вопросы на госуровне решались. Вот пропал человек в закрытой комнате, ни трупа, ни следа. Что прикажешь делать? Такие казусы заметали специально обученные люди. А в 90-х эту шарашку разогнали, так что я начал частную практику. Сотрудничать с делами по вопросам вещей. Стольких проблем можно избежать, если одну бумажку выписать, не представляешь. Тёма облокотился на спинку стула и начал вставать, готовясь одеваться. Например, как со мной? Ага. Петр Ильич-то по бумагам не умер, а без вести пропал. И что с его телом, я понятия не имею, ведь даже дома смотреть не могу. Пришлось тебя к делу подключать. А про души приказчика завещание бумаги наплел я тебе с три короба тогда, Тём. Не благодари. Угу. Раздраженно стиснул зубы Артем и, чтобы не огрызнуться, положил руку на внутренний карман куртки. 100 000 наличкой сейчас были для него главным утешением. Так, что-то не сходилось. Он уже обулся и накидывал куртку, а Давыдов так и стоял в дверях кухни, безмятежно глядя на гостя с бокалом в руках. Стоп, а вы меня до дома, это, не довезете? Ах, Ламон, ты на права сдавал или тебе их в переходе нарисовали? Глумливо осклабился нотариус. Я же выпил, мне за руль нельзя. Такси вызывай, да номер спросить не забудь, чтоб я на КПП позвонил. Заодно к очередному мордовороту по ошибке не сядешь. Тёма слегка покраснел от своей промашки и в третий раз за день набрал в таксопарк. Машину обещали подать через 15 минут. «Ой, это...» — опомнился он и повернулся к хозяину. «А у вас случайно 500 рублей без сдачи не будет?» Давыдов закатил глаза и протяжно, низко, вымученно застонал. К моменту отъезда на улице уже совсем стемнело, Из мощенного плиткой крыльца Артем видел фары, ползущие в гору машины. Хозяин стоял в дверях, готовый запереть за гостем. Холод приятно отрезвлял, на прояснившемся к вечеру небе виднелись звезды. После выпивки и насыщенного дня на парня начала накатывать усталость, но клевать носом времени решительно не было. Приехав домой, он спустился в подвал, ведь если где и искать ответы, то там. Если Вяземский и пропал, то сидя за столом, за которым он оставил журнал, последнюю записку и... Точно! Крест! За всей суетой Смирнов совсем про него забыл. Давыдов про него не спрашивал, а потому, вероятно, не знал о его существовании. Уже спускаясь к калитке, молодой человек наобум задал опрометчивый вопрос. «Слушайте, вот вещи заряжаются от смертей, верно?» «Вот да». Нотариус подготовил ключ, собираясь запираться изнутри. «А вот самое главное — смерть. Щепки от креста, копье, гвозди, венец терновый. Они тоже, что ли?» Давыдов то ли в шутку, то ли всерьез прижал палец к губам. «У нас о таком думать не принято. Бывай, пацан». Замок лязгнул за его спиной. Номера машины совпадали. Пузатый седой мужик за рулем на киллера решительно не походил. Впрочем, одернул себя Тема. «Киллеры хотят, чтобы ты так думал». «Ладно уж», — подумал он, пристегиваясь, — «на лишнюю паранойю силы тратить уже неохота». Дома он оказался через час. Разворачиваясь, таксист опять спугнул засевшую в поле стаю ворон. «Чего им не имется ошиваться у проезжей части», — подумал Артем, и тут же вспомнил, что до сегодняшнего дня машин в Пепловом поле практически не было. «Что ж, придется птицам привыкать», — хмыкнул он про себя, поднялся на крыльцо и отпер входную дверь. Не удостоив и взглядом привычно скрипящую неваляшку, Смирнов вошел на кухню, подошел к мойке и окатил лицо ледяной водой. По шее и загривку пробежали мурашки, в голове мигом прояснилось. Бегемот тем временем вальяжно валялся на обеденном столе, аккурат рядом с крестом, где парень его и оставил. Заметив человека, кот открыл один глаз и неспешно вильнул в воздухе кончиком пушистого хвоста. Сгонять животину со стола Тёма не решился, до сих пор не был уверен, что вправе. Поэтому заварил чай, подставил стул и сел, сверля распятие задумчивым взглядом. Одно было ясно наверняка. Крест был важен. Неспроста Вяземский вложил его в журнал, где оставил послание наследнику, и неспроста он был единственным артефактом, который лежал особняком и без номерной бирки. Артем осторожно взял распятие в руку. Металл неуловимо холодил кожу. Крест точно был неприкаянным. На секунду промелькнула мысль помолиться, но в отличие от своей покойной мамы, никаких молитв он не знал. Да и если бы и знал, читать их с крестом в руке было бы все равно, что выдернуть чеку из гранаты. Опыта с подстаканником ему хватило. Бегемот тем временем лениво сел и начал толкать лапой цепочку распятия. Будто на ее конце болталась игрушечная мышка или бумажный бантик. Точно! Смирнов отхлебнул чая, а ведь кота он нашел запертым в подвале. Усатый наверняка видел, как исчез Петр Ильич, и про крест мог что-то знать. «Слушай», — он неуверенно повернулся к бегемоту. Тот ответил ему абсолютно осмысленным взглядом ярко-зеленых глаз. Между ними повисла неловкая тишина. В этой ситуации из них двоих кот явно выглядел умнее. «Ищи». Тёма не придумал ничего лучше, кроме как поднести крест кошачьей морде. Не сдвинувшись с места, бегемот наклонил голову на бок, не то презрительно, не то разочарованно. «Пожалуйста», — только и выдавил из себя униженный Артём. Кот поднялся, неспешно выгнул спину и спрыгнул со стола. Догадки парня оправдались. Зверь бодрой рысцой побежал к люку в подвал. Дождавшись, когда Смирнов поднимет крышку, он юркнул в темноту. Снизу раздался гулкий топот маленьких лап. Когда перед Тёмой вновь предстало хранилище неприкаянных вещей, в вереницах экспонатов, на пыльных стеллажах толком ничего не изменилось, но картина будто предстала в новом свете. Теперь он знал, что за каждой безделушкой и с виду бессмысленной диковинкой на этих полках сокрыта история чьей-то смерти. И что любая из этих вещей может таить в себе силу, способную забрать чью-то жизнь или, напротив, спасти ее. Бегемот опять выжидающе сидел на столе. Убедившись, что человек не отстал, он спрыгнул на пол и пропал из виду. Парень подошел ближе. Кот припал к полу возле ножек кресла, будто рассматривая что-то небольшое. Смирнов присел на корточки, и в свете пыльных ламп ему в глаза бросилась пара желтых бликов. Зубные коронки. На бетонном полу блестели две чешуйки из потускневшего золота. Самих зубов внутри не было. Протезы будто аккуратно сняли и тщательно очистили от любых следов органики. Неужто Вяземского? Только успел подумать Тёма, как кот, не задерживаясь, побежал дальше. Парень смахнул коронки в карман толстовки и последовал за проводником. Усатый запрыгнул на одну из полок в пяти шагах от письменного стола и уселся рядом со странным цилиндрическим предметом, накрытым куском брезента. Артём подошел ближе и посмотрел на бирку. 596. Ну, хоть не первая сотня, подумал он, стянул брезент и тут же отпрянул от отвращения. Под тряпкой оказалась трехлитровая банка с желтоватой маслянистой жижей, в которой скрючился заспиртованный уродец не больше четверти метра в длину. Сморщенное коричневое тело заморыша походило на безобразный человеческий эмбрион. Тоненькие когтистые ручки обхватывали узловатые, дистрофичные коленки, а непомерно огромная голова упиралась в герметичную крышку банки. «Да что еще за дрянь?» — пробормотал Тёма и подвинулся ближе, чтобы присмотреться. И тут уродец открыл глаза! Разверстые молочно-белые плюшки с матовыми черными зрачками пронзили парня слишком ясным, слишком знающим взглядом, а из крошечного клюва рта вырвался пузырек воздуха. Смирнов ахнул, отшатнулся и потерял равновесие. Спиной он вписался в задний стеллаж, на его счастье шкаф устоял, но локтем он умудрился задеть какой-то предмет. Неприкаянная вещь упала на бетонную плиту с металлическим звоном. Отдышавшись, он перевел взгляд вниз. На полу лежал советский вечный календарь, серебристый коробок на подставке с окошком под карточки числа. Такое, вспомнилось ему, надо переворачивать, чтобы новая дата занимала место старой. Парень глянул на бирку. 135. Близость к первой сотне вызвала у него тревогу, но он все же рискнул поднять календарь и поставить его на место. Едва он водрузил его на полку, жестяной коробок перевернулся, и число сменилось с неприятным звуком. Негромкий, но неприятный шорох картона и лязг шарниров подставки будто раздались прямо у него в мозгу. Оглянувшись на кота, тот все еще смирно сидел возле банки с зародышем. Артём посмотрел на дату. 13 октября. Затем достал телефон, разблокировал и посмотрел на экран. 13 октября. Ага, ясно, просто зашибись. Чувствуя жар от нарастающего беспокойства, парень вернулся к банке с заморышем. Тот спокойно смотрел на нового знакомого немигающим взглядом. Смирнов протяжно выдохнул через нос. «Ты меня слышишь?» — сказал он медленно и членораздельно. Уродец выпустил еще один пузырек воздуха. Неужто тварь каким-то образом дышала в формалине? Тёма уже устал всему удивляться. Главное, что сморчок его слышал. «И что же мне теперь с тобой делать?» Процедив сквозь зубы, Тёма отвел взгляд и тут увидел, что у донышка банки лежит небольшая карточка размером с ладонь. Он протянул руку и поднес к глазам. На пожелтевшем от времени картоне была напечатана азбука Морзе. «Ага, супер». Артём убрал карточку в карман. «Так, давай пока проще. Моргнешь один раз, да. Два раза нет, пойдет?» Эмбрион моргнул один раз. «Ты знаешь что-то про эту штуку?» Парень отшагнул и указал пальцем на вечный календарь. «Один раз». «Меня ждет мучительная смерть?» «Два раза». «Не мучительная или не ждет?» «Один раз». «Да сука!» Тёма вымученно запрокинул голову и закрыл глаза ладонью со звонким шлепком. А потом обернул банку в брезент и снял ее с полки. «Так, пошли наверх. Мне понадобится бумага». Не без труда подняв уродца по лестнице, парень водрузил банку на стол в гостиной, а сам взял памятку, ручку и один из журналов Вяземского. Открыв его на первой странице, он приготовился писать на полях. «Так, меняем план. Один закрытый глаз, точка. Два тире. Для начала... Так, кто ты? Только помедленнее, я в этом не спец». И заморыш начал моргать. А... Лё... Шень... Ка. Веки отчеканивали букву за буквой. С каждым новым знаком Артему все больше казалось, что имя ему о чем-то говорит. На задворках памяти всплыла догадка. Надо было ее только подтвердить. «Так, а откуда ты?» «Кыштым», — отсемафорил карлик. «Да вы издеваетесь!» Смирнов уронил голову и бессильно закрыл лицо руками. В иной раз он бы списал это на паршивую шутку, но не сейчас. Неужто Вяземский и этого криптида, сука, с Урала приволок? Ради его же блага. Пора было отвыкать удивляться. Он потер глаза, пару раз шлепнул себя по щекам и продолжил. «Ладно, Алешенька, а что ты можешь?» «Отпечатки», не теряя такта, ответил уродец. «Это как?» В ответ зародыш проморгал всего три буквы. «Так». Едва Тёма вывел последнюю букву, ручка выскользнула из его пальцев, глаза карлика загорелись ярким белым светом, и парень схватился за виски от нестерпимой боли. В его голову будто вбили раскаленный плотницкий гвоздь. Его зрение застлал непроглядный белый туман, из которого через несколько мгновений, как обрезки киноленты, проступили изображения. Человек военной выправки каждый день просыпается ровно в 6 утра. На прикроватном столике блестит корпус вечного календаря. Он встает, переворачивает календарь, меняет дату и уходит на работу. И так 20 лет без перебоев и пропусков. На 21-й год он не просыпается. Во сне его сердце остановилось, щеки ввалились, а кожа посерела. Ровно в 6 утра календарь переворачивается сам собой. Наваждение спало, и Артем отнял руки от головы. Алешенька смотрел на него многозначительным взглядом. Так вот, значит, какая она энциклопедия Вяземского. Парень проверил время. 12 час. Позвонит Давыдову завтра, если вообще позвонит. Сперва надо было получить ответы на несколько вопросов. «А можешь вот про эту штуку показать?» Смирнов достал крест. «Может, сейчас что-то наконец прояснится?» «Да». Один раз моргнул карлик, и его глаза без предупреждения зажглись. Тёма вновь схватился за голову. Еще одни искры, еще один гвоздь. Опять туман, опять обрезки картин. Глухая деревня в сердце тайги. Шум машин, крики большевиков. Священник в черной рясе зазывает селян в деревянную церковь, после чего закрывает дверь на засов изнутри. Из окон валит дым. Бревна заходятся пламенем. Когда отгорает последняя головня, среди пепла виднеется серебряный блеск креста. Так, Артем вернулся в чувство и задумчиво вздохнул. Печально, конечно, но яснее не стало. Слушай, в голове загорелась внезапная идея. А ты только с неприкаянных вещей отпечатки снимаешь? Заморыш моргнул дважды. Нет. Смирнов робко достал из кармана золотые коронки. Глаза Алешеньки вновь засветились. Между стеллажей стоят кресла и письменный стол. На столе ручка и учетный журнал. К столу подходит очень старый и абсолютно голый старик, а у ног сверкает зелеными глазами черный кот. Старик берет ручку, открывает первую страницу журнала и начинает писать на обложке. Руки его дрожат. А потом снимает с шеи тяжелый крест, кладет его на журнал и, держа на нем ладонь, тихо молится. Его тело от кончиков пальцев до корней волос охватывает нестерпимый свет, когда свет меркнет. Старика больше нет. На пол со звоном падают два крохотных кусочка золота. Кот запрыгивает на стол, ложится на журнал и засыпает. Вот оно. Тёма вернулся из видения так, будто его ударило током. Бегемот прыгнул к нему на колени, будто довольный, что парень наконец все разгадал. Вот как он дом защитил. Теперь надо только... Раз! Его мысль оборвал резкий грохот и звон разбитого стекла. Кот пронзительно взвизгнул и ощетинился. Пробив окно на вылет, пуля засела в дальней стене. Сердце забилось как бешеное. Артем кубарем рухнул с дивана и как мог прижался к полу. Бегемот следом за ним. Но, конечно, в мозгу пронеслась горячечная вереница мыслей. Живым существам сюда нельзя, а вот предметам надо было защитить карлика. Осторожно, не поднимая голову, парень взял банку двумя руками и тут же чуть не выронил ее от удивления. В кармане внезапно зазвонил телефон. Смирнов осторожно убрал Алешеньку под стол и достал мобильный онемевшими пальцами. В телегу звонили с незнакомого номера по видеосвязи. Артем переглянулся с котом, будто ждал от него негласного подтверждения, и взял трубку. На экране появилась щербатая ухмылка кабана. «Здорово, Темыч!» Висок амбала был заклеен несколькими полосками пластыря. «Не разбудил?» Смирнов лишь молча пристально смотрел мордовороту в лицо. Страшно было, а жуть. Но пока что все эмоции будто отключились. «Я тут в гости к тебе хотел, но этот пузырь треклятый мешает». Кабан вытянул руку с телефоном, и в камеру попала винтовка с оптическим прицелом. «Вот и думал тебя по удаленке повеселить. Значит, слушай. Слушаешь, супер? Сегодня у нас шоу «Такси», и вот тебе задачка. Три варианта ответа на размышления 3 часа. Первый вариант. Ты выходишь и едешь со мной. За полную сохранность не ручаюсь, но на место живым доставлю». На этих словах Верзила ощерился так, что не осталось никаких сомнений. Перед поездкой в отдел на пассажире он от души оторвется. «Вариант номер 2. Ты снимаешь этот пузырь, пускаешь нас внутрь и идешь, куда глаза глядят. И третье, если время выйдет, несгораемая сумма. Смотри, что покажу. Кабан повернул камеру и подошел к машине. Потертый Вольво, явно похуже, чем недавно раскрученная Ауди. Открыв багажник, он включил на телефоне фонарик. Луч осветил что-то знакомое. Черный корпус, 4 пропеллера. Тёма узнал беспилотный дрон. К устройству был присоединен красный баллон со значком «Огнеопасно». «Будешь долго думать, эта пташка тебе на крышу сядет». В объективе вновь показалась морда кабана. «А то мы мозгами пораскинули. Вариант ни нашим, ни вашим нас тоже устраивает. Спалим тебе вместе с бирюльками. А попробуешь улизнуть куда, сам понимаешь, что будет». Здоровяк любовно похлопал по прикладу винтовки. «Ладно, бывай. Время пошло». Звонок оборвался. Артем еще некоторое время смотрел в интерфейс телеграмма. Руки тряслись от бессильной злобы. Кто-то будто выдернул невидимую затычку, и все подавленные эмоции разом хлынули наружу. Что ему оставалось? Выйти к кабану с распростертыми объятиями? Может, сразу лицо под кулак подставить? Алешины отпечатки показывали историю артефактов, но додумывать и испытывать их свойства у него не было времени. Парню с трудом верилось, что вся эта навороченная мистика попросту разбивалась об ублюдка с оружием. О том, чтобы снять барьер, тоже не могло быть речи. Да и Смирнов не знал, как. Поставить щит, видимо, можно было ценой собственной жизни, а вот развеять — другой разговор. Плюс подпустить к наследству этих стервятников было равносильно полному поражению. Ему больше нечем было торговаться за свою жизнь. Так, стоп. Усилием воли Тёма направил мысли в другое русло. Исходить надо было в первую очередь из того, что для отдела он не более чем препятствие между ними и коллекцией Вяземского. И знал Артём слишком много. Стоило парню пойти у отдела на поводу, и его уберут. Это был лишь вопрос времени, а потому вариант здесь был только один. Четвертый. Дать отпор и первым брать кабана, а потом всех, кто придет за ним. Смирнов по-пластунски отполз в сторону, по стенке подошел к окну и зашторил его. Так стрелку не будет видно, что он делает. Затем его взгляд упал сперва на дедовские журналы с безумными заголовками, затем на сервант, где еще утром за стеклом лежала пачка окровавленных банкнот. Приготовление заняли меньше 10 минут. План не был безупречным и упирался только в глупость кабана. Тёма надеялся, что в характеристике Давыдов не ошибся, и амбал годился только на то, чтобы запугивать и убивать людей. Пора было действовать. Сейчас или никогда. Дрожащей рукой он выбрал в списке входящих незнакомый номер и набрал кабана. Нервы Артёма были накалены до предела, но тем лучше. В нынешней ситуации стресс мог сойти за страх, а напуганный человек вряд ли был способен на хитрость. «Чё, есть успехи, братан?» Задиристый голос сочился злорадством. «Или просто заскучал?» Мне Смирнов сглотнул. «Ну, нужно ещё время». «Нет, я тут до утра торчать не намерен. Да и руки чешутся, сам пойми». «Нет, это вы меня поймите. Я тут самый дня не провел, мне самому невдомек, как этот щит снять. Надо разобраться, чтобы вы мне поверили, мне есть что вам предложить». «Да ну», усмехнулся кабан. «И что же?» «Бумаги, которые Вяземский про вещи успел собрать. Тут целая подшивка. Я могу вынести, а потом продолжу над барьером голову ломать». Повисла пауза. Амбал явно взвешивал предложение в голове. «Ну давай, выноси свои бумаги, а я тебе час накину. Медленно, чтобы я руки видел». «Сейчас!» Тёма повесил трубку Назад пути не было. Перед ним лежала нарезка из самых безумных страниц журналов, которые парень только нашел в стопке на столике. И скреплены они были золоченым зажимом в мелких пятнах от запекшейся крови. Здоровяк сразу же взял его на мушку, едва Смирнов переступил порог входной двери. К полуночи снаружи стало ощутимо холоднее. Ноги будто сами несли его к ограде. Кот тоже вышел на улицу и сейчас бежал в паре метров за спиной. Плечистый силуэт кабана медленно сместился по периметру участка и, наконец, поравнялся с Артемом. Амбал опустил винтовку и вытянул руку. Тёма передал подшивку через забор и тут же сделал пару шагов назад. Так, здоровяк снял с бумаг зажим и убрал его в карман, после чего начал бегло рассматривать страницы. НЛО над малёпкой, Алёшенька. Какой в жопу, Кыштым? Ты меня совсем за дебила держишь, а? Кабан отбросил листы и вскинул винтовку, но не заметил, как за его спиной воздух одна за другой взмыла стая ворон. Первая птица впилась когтями в лысину. Две другие бросились в лицо, метя в глаза. Верзила неуклюже выстрелил от бедра и начал махать руками, тщетно отбиваясь от ворон. Стоило ему оторвать от лица одну, ее место занимали две. Раздался тихий скрип колес. Похоже, машина слетела с ручника, да и горе-водила, похоже, себе на беду, оставил ее на нейтралке. Дорога вглубь пеплого поля кренилась под едва заметным углом, и всех этих досадных случайностей хватило, чтобы Вольва неспешно покатилась вперед. Бампер ударил ослепленного амбала в бедро, сбил с ног, правое колесо наехало на торс, раздался скрип ребер. Для такого крутого качка кабан кричал больно, надрывисто и истошно. Птицы не слезали с его головы, лакомились мягкими тканями и смаковали каждый момент его беззащитности. А потом произошло то, что мозг Артема отказывался обрабатывать еще долгое время. Бегемот ринулся вперед и на ходу начал расти. Очертания кота хрустели, изламывались, удлинялись. До забора добежала долговязая, 3 метра в холке черная тень. Тёма знал, что у котов не бывает столько суставов в лапах. Не должно быть когтей длиной с разделочный нож. Не пылает красного огня в огромных сблюдцах глазах. Знал, но все равно смотрел, как завороженный. Костлявая тварь добралась до распростертого на земле кабана и занесла над его грудью огромную лапищу. Тёма додумался отвернуться и уверенным шагом уйти обратно в дом, когда в лицо ему брызнули первые капли крови. К тому моменту, как на улице затихли крики, Смирнов опростал уже вторую стопку спирта из графина в гостиной. Чуть погодя в комнату, как ни в чем не бывало, вошел кот. Пушистый, маленький, ну, относительно. И явно довольный. В пасти он нес добычу. Заляпанный кровью смартфон и отгрызенный палец. Указательный, как понял Артем, потому что стоило ему осторожно взять огрызок салфеткой. Отпечаток подошел к сканеру на тыльной стороне телефона. В телеграмме кабана значилось одно непрочитанное сообщение. Тёма нажал на ярлык и открыл диалог. Отправителем был некто Седой. Текст был оформлен по всем правилам грамматики. «Отлично сработано, молодой человек. И питомец у вас, загляденье. Может, с кровью вы переборщили, но в методах вы были ограничены. Жду не дождусь, когда мы встретимся с глазу на глаз. Мне тоже будет что вам показать.